о внимании и молитве, собранной святых отцев. Все рачение подвижника должно быть обращено на то, чтобы высшая часть души не была унижена восстанием низших сластолюбивых похотений. Ибо как бы душа свободным оком могла воззревать на сродный ей мысленный свет, прилепившись к низшим сластям плоти? Почему прежде всего надлежит подвижнически держать воздержание, сие безопасное хранилище целомудрия, и владычественному уму не позволять вращаться в нечистых помыслах. Необходимо также иметь попечение о внутреннем человеке, чтобы ум пребывал непарительным и был прилеплен к славе Божией как последней цели, если хотим избежать суда Господа, рекшего: «Горе вам, яко подобитесь гробом повапленным, и же в неуду убо являются красны, внутри души полны суть костей мертвых и всякие нечистоты. Так и вы в неуду являетесь человеком праведней, внутри души есть полный лицемерия и беззакония». Всего ради подвиг потребен великий и притом законный в сердце, в слове и в делах. Да не вообще будет принята нами Божия благодать. Как воск принимает образ формы, в которую вливается, или печати, какую печатается, так и мы своего внутреннего человека да образуем учением Господа нашего Иисуса Христа, делом исполняя сказанное Павлом, совлекшись об ветхого человека с деяниями его, да облечемся в нового, обновляемого в разум по образу создавшего его. Ветхим же человеком называет он все, в частности, грехи и осквернения. Будем, говорит, так образовывать своего внутреннего человека в обновлении жизни до самой смерти, чтобы сделаться достойными истинно сказать: «Живу не к тому ас, но живет во мне Христос». Многое потому потребно рачение и неусыпное попечение, как бы, действуя противно сей заповеди, не лишиться нам такого и таликого плода и не подпасть страшным угрозам за то. Когда же дьявол покусится наветовать и начнет с безмерной силой, как какие стрелы разжженные, пускать помыслы свои в безмолвствующую и мирствующую душу и внезапно воспламенит ее, делая надолго остающимся и трудноизгладимым воспоминание о том, что им однажды ввергнуто, тогда должно сильнейшим трезвением и напряжением противостать таким нападениям, пока не изгладится совсем, подобно атлету какому, с тщательным вниманием и быстрыми движениями тела, отражающему нападки противника. Первенство, однако же, в всем деле надо отдавать молитве и призыванию с поборания себе свыше в пресечении брани и отвращении стрел. Сему святый Павел научает нас, говоря: «Над всеми же сими воспримите щит веры, всякою молитвою молящейся». Когда душа, ослабив собранность и напряжение мысли, начнет вносить в себя какие-либо воспоминания о каких-либо предметах, тогда помысел, необученный и неискусившийся, устремляясь к воспоминаемым предметам и ими одними занимаясь, одну прелесть заменяет другую и, наконец, низвергается в срамные и непотребные помышления. Такую небрежность и распущенность души должна поспешнее исправлять, возводя ум к тщательнейшему и напряженнейшему вниманию и понуждая его тотчас заняться добрыми предметами. Ибо настоящий философ или истинно мудрый человек, имея тело как бы кабинетом души и безопасным местом убежища, на рынке ли бывает, или на праздничном торжестве, на горе или на поле, или среди толпы людской, сидит себе в своем естественном монастыре, собирая ум внутрь и любомудрствуя о подобающем ему. Возможно, и в келье сидящему помыслами блуждать вне, и по рынку ходящему быть трезвенным, как в пустыне, в себя возвращаясь и Богу единому внимая, не принимая впечатлений толпою падающих на душу через чувства от чувственных вещей. Приступающему к телу и крови Христовым в воспоминании Его за нас умершего и воскресшего надлежит не только чистым быть от всякой скверны плоти и духа, да несут себе ястыб и ед, но и действенно показывать, что им исполнена воля за нас умершего и воскресшего в том, что он не только чист от греха, но и умер греху и миру, и себе, а живет только единому Богу. Из порочных помыслов иные никогда не входят в душу нашу, если мы крепким ограждением оградим себя. Иные рождаются внутри, когда разленимся и растут, но как только сознаются, скоро глохнут и исчезают. Иные рождаются, растут, входят в худые дела, и все здравие души нашей расстраивают, когда мы бываем в большом разленении и вознерадении. Блаженно никогда не принимать худых помыслов. Второе после него то, чтобы, когда войдут помыслы, изгонять их скорее и не попускать им далее замедлять в нас, чтобы они не осквернили пажити души нашей и не сделали ее непотребной. Но если и до этого прострем свое нерадение, есть по человеколюбию Божию, да не отчаивается нерадивый, и в таком случае утешение. И много врачеств, благостынию онную неизреченную, уготовано против таких ран. Прошу же тебя, пока ты в теле, не давай воли своему сердцу, ибо как земледелец не может верить никакому плоду, появляющемуся на его поле, ибо не знает, что с ним случится, прежде чем запрет его в житнице своей, так и человек не может давать волю своему сердцу, пока есть дыхание в ноздрях его, потому что не знает, какая страсть встретит его от этого, и управится ли он с нею. Тем паче не должен допускать сего монах до последнего своего издыхания, но надлежит ему всегда взывать к Богу о милости и бороться, если желает получить Царствие Небесное. Лукавый, зная, наверное, что непарительно молящийся Богу очень многое может сделать, спешит всякими способами, и благословными, и неблагословными, развлечь его ум. Но мы, зная это, вооружимся всячески против врага нашего, и когда стоим на молитве и колено преклоняем, никакому отнюдь помыслу не дадим войти в сердце наше, ни белому, ни черному, ни десному, ни шуему, ни писаному, ни неписаному, кроме умаливания Бога и с неба сходящего в ум просвещение и облистание. Великий подвиг, и много времени требуется пребыть в молитвах, чтобы обрести невозмутимое устроение ума, сие второе некое внутрисердечное небо, где обитает Христос. Как говорит апостол, или не знаете себе, якой Иисус Христос вас есть? Если кто желает увидеть всем состоянии ум свой, да блюдет себя от всех помышлений, и тогда ум его узрит себя сапфиру небесному подобным. Ум не узрит место Божие в себе, если не станет выше всех помышлений о вещах, но он не станет выше их, если не совлечется страстей, связующих его с чувственными вещами через помышления. Страсти изгонит он добродетелями. Голые же бесстрастные о вещах помыслы — духовным созерцанием. А это восприимет, когда появится его свет —